Глава 32. Финн просидел на телефоне несколько часов. Все время, пока летел из Юмы, и потом еще 90 минут в своем офисе. Теперь он стоял на балконе и смотрел на все те здания, куда звонил. Темные, почти без огней силуэты. До рассвета оставалось еще полчаса. Оставался последний звонок. Финн прислонился к перилам, набрал номер. Три гудка. Затем голос. «Айзек?» «Да, я говорил с президентом Керри. Говорил со всеми, кто что-то решает. Мы достигли некоего соглашения. Оно не очень нам нравится, но другого варианта нет. Пейдж Кэмпбелл и ее друзья провели в Юме несколько часов и давно вернулись. Мы не знаем, что они видели и с кем сейчас разговаривают. В нашем лагере много больших шишек, но не все. И те, кто не с нами, если дать им время, могут серьезно навредить. Они в состоянии даже сорвать весь план». Он перевел дух, медленно выдохнул. «Мы не можем ждать столько, сколько собирались. Умбру нужно вводить в игру. Прямо сейчас». С другого конца до него долетел резкий вдох. «Но мы еще не готовы. Целые сегменты плана». «Основное готово. В принципе, должно сработать. В некотором смысле у нас даже есть преимущество. У нас есть цилиндр. Мы можем отправиться к месту последнего сбора и посмотреть, что там в 2084-м. Кто знает, какую информацию мы получим». «Ты собираешься туда сейчас?» «Я остаюсь в Вашингтоне еще на сутки. Полагаю, Кэмпбелл вернется сюда и попытается связаться с теми, кому, как она полагает, можно доверять. Сомневаюсь, что они представляют уровень наших связей, а если так, то обязательно себя выдадут». На линии воцарилась тишина. Звук неуверенности, сопротивления, вынужденного согласия. «Керри со своей стороны уже начинает», — первым заговорил Финн. «Сколько времени тебе нужно, чтобы привести план в действие?» Снова молчание. Потом день, два, может быть, меньше. Господи, неужели мы и впрямь это сделаем? Финн уловил в его голосе и волнение, и беспокойство. «Да, сделаем. Торопиться никто не хотел, но теперь вопрос стоит так. Сейчас или никогда?» «Хорошо, я за. Мне чертовски страшно, но я за». «Я в тебе не сомневался. Приступай незамедлительно. Я скоро свяжусь с тобой». «Люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, Одра».